Винторез не могли принести и незаметно подложить. За 3 месяца, которые он в этой комнате жил, никто ни разу не входил в нее в его отсутствие. Он абсолютно в этом уверен, потому что принимал определенные меры предосторожности. Сам же он на антресоли не заглядывал и в коробках не рылся. Следователь вызвал на допрос дочь хозяйки комнаты. И тут выяснилось, что комнату матери она не сдала, а продала риэлторской фирме «Прожект», а мебель и все ненужные вещи бросила, чтобы не тащить материнское старье в свою квартиру. Фирме подтвердили, что выкупили комнату, так как на нее был конкретный заказ от клиента с полной предоплатой и оформили ее на гражданина Калмыкова. Предоплата в размере 12 тысяч долларов в рублевом эквиваленте, включающая стоимость комнаты и комиссионные, была прислана на счет фирмы обычным почтовым переводом, что гарантировало анонимность плательщика. В переводе можно написать любую фамилию, на почте не устанавливают личность отправителя. Когда следователь предъявил обвиняемому документы о том, что он является собственником комнаты, Калмыков заявил, что первый раз об этом слышит. Следователь предпринял попытку выяснить происхождение винтовки. Из Минобороны сообщили, что винторез штатной комплектации с указанным серийным номером в 1996 году вместе с 20 единицами стрелкового оружия был похищен неизвестными преступниками со склада одной из воинских частей. Ничего не дал и запрос в Центральную криминалистическую лабораторию. Винторез чистый, в криминальных происшествиях не засветился. С особым вниманием судья Сорокин прочитал протокол допроса Мамаева. Он занял всего половину страницы. Мамаев заявил, что у него, как и у всякого серьезного бизнесмена, есть конкуренты, но он даже представить себе не может, чтобы кто-то из них прибегнул к такому варварскому способу решения проблем. Позже, за несколько дней до начала слушания дела Калмыкова, прокурор рассказал судье Сорокину, с которым когда-то вместе учился на юрфаке МГУ, как на самом деле проходил допрос Мамаева, вызванного в качестве свидетеля. Правильнее сказать, приглашенного. Потому что такого деятеля, как Мамаев, не вызовешь повесткой к следователю районной прокуратуры. Его можно только пригласить. Сделал это сам прокурор, а следователь присутствовал при разговоре. Сообщение о готовящемся покушении привело Мамаева в ярость. Он не удовлетворился докладом следователя и заявил желание увидеть дело своими глазами. На напоминание прокурора о тайне следствия заявил, что речь идет о его жизни, поэтому он покорнейше просит показать ему протоколы допросов обвиняемого. Прокурор уступил его просьбе и приказал следователю принести дело, чтобы Мамаев мог просмотреть его в их присутствии. По иронической усмешке, с которой прокурор об этом рассказывал, судья понял, что разговор велся совсем не в том тоне и не в тех выражениях. Но он не упрекнул старого товарища в нарушении уголовно-процессуального кодекса. Прокурор и так пересидел в советниках юстиции по армейским меркам в подполковниках. По опыту и должности ему пора бы уже стать старшим советником юстиции. В его положении ни к чему наживать в Мамаеве влиятельного недоброжелателя. Кодекс кодексом, а жизнь жизнью. У прокурора создалось впечатление, что самой большой неожиданностью для Мамаева была цена, за которую его заказали. 12 тысяч долларов за комнату в коммуналке, плюс 3 тысячи долларов аванса, плюс стоимость винтореза и старых «Жигулей», 5 тысяч, не больше. Получается, его оценили всего в двадцатник? Где же заказчик нашел такого киллера? Да он мог объявить полтинник и даже стольник. «Калмыков работал в реабилитационном центре при военном госпитале», — пояснил следователь. «Как его там нашли? Кто? Почему его?» Следователь показал то место в протоколе, где он задал Калмыкову эти же вопросы. Калмыков ответил, что служил в армейской разведке, имеет навыки оперативной работы. Заказчик мог узнать об этом из его личного дела в архиве Минобороны. А как на него вышли, он не знает. Он задал этот вопрос заказчику, но тот не ответил. «У вас есть недоброжелатели?» — спросил прокурор. «Недоброжелатели? Это у вас в конторе», — последовал раздраженный ответ. «А в большом бизнесе есть только враги».